После занятий мы первым делом убедились, что Рейн и Сан рядом нет, а потом отправились в класс Мицуи Юкими. Окружавшая нас тревожная аура заставляла других еще не ушедших старшеклассниц посматривать на нас. Но поскольку в центре проблемы оказалась Мицуи Юкими, они не вмешивались. «В чем дело?» – резко спрашивает она. «Что вашей компании от меня нужно?» Я игнорирую ее гарканье и прижимаю к ее боку электрошокер. Она опускается на корточки. «А, из-за чего этот странный виск?» Я усмехаюсь и командую, глядя вниз на Мицуи Юкими, державшуюся за бок. «Сэмпай, пойдем со мной!» Она поднимает на меня взгляд с написанным на лице страхом. «Куда? Просто заткнись и иди за мной, ясно?» Она не осмелилась сопротивляться или сбежать. Весьма довольные этим, мы идем за спортивный зал. Оказавшись на месте, я приказываю своим спутницам быть начеку и, нахмурившись, поворачиваюсь к Мицуи Юкими, которая явно напугана нами, хотя и пытается храбриться. «Итак, я слышала, что ты сделала». «Что сделала? Будешь дурочку изображать? Вспомни, что ты сделала с Фуюки Анной!» Она кривится и отводит взгляд без единого слова возражения. «Считаешь себя остроумной, а?» Я загнала ее в угол с помощью собранной мной информации, купленного мной оружия и колких слов. Даже она против воли поникла. Но мой гнев еще не нашел выхода. Я бью ее в живот. Этого недостаточно. И недостаточно на ней сорвалась. Она смеялась над Рейн и Сан, смеялась над нами и донимала Анну. Я не могу ее простить. Она обидела нас. Я ее не прощу. И все же... «В голову!» «А? Вот куда я первый удар хочу! Может, ударишь меня в голову?» Несмотря на нынешнюю ситуацию, она все равно начала меня подначивать. Она окончательно меня выбесила. В моей голове просто пара катушек слетела. Эта девчонка считает меня дурой. Думает, что на самом деле я ее не ударю. Она меня недооценивает. Считает липучкой, цепляющейся за Рейну Сан. Она смотрит на меня свысока. Думает, я подневольное ничтожество. Не думай, будто сможешь меня обдурить. Я покажу тебе, на что способна. Я устраню тебя не только из этой школы, но и из самого этого мира, где живет Рейна Сан. Я замахиваюсь дубинкой. «Что вы здесь делаете?» Внезапно моих ушей достигает голос Рейны Сан. Я снова опускаю дубинку. Мицуи Юкими, похоже, удивлена не меньше меня. Едва ли это она ее сюда позвала. «Рейна-сан, мне очень неприятно это зрелище. Если ты ударишь кого-то этой штукой, последствий не миновать». «Нет, все в порядке. Не важно, что с ней случится. А она над нами насмехается. Что важнее, она насмехается над тобой, Рейна-сан. Это непростительно». Однако Рейна-сан спокойно отмахивается от моего крика и возражает. «Если вы делаете это ради меня, то я бы хотела, чтобы вы прекратили. Я не злюсь на Мицуи-сан». «Это из-за твоей доброты, Рейна-сан? Пожалуйста, прекратите», — повторяет она немного строже. Со всей объективностью и правда совсем немного, но по меркам Рейны-сан это сильнейшее выражение воли. «Зачем ей меня останавливать? Мицуи Юкими нахалка, которая даже Анну мучила и...» Я смотрю на Рейну-сан. Понятно. Она все знает. Конечно, я зла на Мицуи Юкими за пренебрежение к Рейне-сан. Но я зашла так далеко. Или, по крайней мере, подумала об убийстве. Не из-за Рейны-сан, но ради Анны. Я собиралась использовать Рейну-сан как повод для мести за Анну. И потому у нее было право меня остановить. Она никогда бы не согласилась стать оправданием для чьей-то мести. Нет. Ее слово для нас в любом случае абсолютно. Хорошо. И потому я должна подчиниться. Мы отказались от применения силы к Мицуи Юкими и ушли из спортивного зала. Поскольку я приуныла из-за явного неодобрения Рейны Сан моих действий, и остальные это знали, Какое-то время мы шли молча. «Все и правда стоило так оставлять?» – спрашивает Юка. «Мы ничего не могли поделать, так? Мы просто не можем ослушаться Рейну-сан!» «Нет, я не об этом. А? Мне просто подумалось, действительно ли стоило оставлять Рейну-сан наедине с Мицуи и Юкими?» Я сразу вернулась за спортивный зал, но они уже ушли. Я отправилась в здание школы. Мицуи Юкими нельзя недооценивать. Она может быть очень воинственной, и более того, то, что мы с ней сделали, должно было ее разозлить. Одному богу известно, что она сделает Рейну-сан, символизирующий нас. Само собой, причинение вреда Рейну-сан – это совершенно иной уровень, в отличие от издевок на данной. Но Мицуи Юкими могла впасть в отчаяние и решить запачкать наш символ. Я оббегаю территорию школы и, наконец, нахожу Рейну-сан в коридоре, где расположен второй музыкальный кабинет. «Рейна-сан!» Она оборачивается ко мне. На первый взгляд, она вроде нигде не ранена. «Кавайи-сан? Ты в порядке? Мицуи Юкими ничего тебе не сделала?» «Мицуи-сан?» спрашивает она, а затем улыбается. «Похоже, у тебя неверное представление, Мицуи-сан. Не такой она человек, чтобы что-то мне сделать. У меня верное представление о ней. Но ты точно не ранена?» «Да, конечно». Я облегченно вздыхаю. Видимо, на этот раз мои страхи оказались беспочвенными. Рейна-сан сухо мне улыбается. Внезапно я жутко смущаюсь, вспомнив, что она настойчиво запретила мои недавние действия. Но следующие ее слова сражают меня. «Ты пришла как раз вовремя. Я тебя искала». «Что?» «Меня? Рейна-сан искала меня?» «Я могу тебе чем-то помочь?» Рейна-сан кивает с улыбкой. «Я хочу тебе кое-что сказать». «А, какая честь!» «Ты преувеличиваешь». «Если бы». «Можно спросить, что же ты хотела мне сказать?» С невероятно прекрасной улыбкой она произнесла. «Пожалуйста, позаботься хорошенько о Камису Рейне». 10 минут спустя Рейна-сан умерла.